В результате теплым коричный пирог этим вечером ели только мы с Бетси. В это время мои домочадцы разъезжали по Вестернадану. Для начала навестив адвоката мистера Эйвенера, где оформили мой рабочий контракт с мистером Нарреллом. Увы, даже в документации упоминать имя профессора Наруа было бы недопустимой оплошностью. А вот уведомление о разрыве рабочего контракта с лордом Арнеллом профессор составил от своего имени, таким образом прекратив все отношения со своим работодателем и, соответственно, перестав быть моим подарком от дракона. Затем они навестили сестру Марису, и когда мы с Бетси уже допивали по третьей чашке чая, торжествующая миссис Макстон ворвалась в спальню профессора, демонстрируя ржавый чайник. «Полукровка», — заявила она, сунув мне чайничек. Она всегда замечала, что у нее в руках железо ржавеет быстро, но не придавала значения, а в целом в монастыре вся посуда оловянная. Оторопевшая, я сумела лишь вымолвить. «И вы ей сообщили?» «О, мисс Вайерти, вы же знаете, я бы не стала травмировать психику бедной женщины», — укорила меня экономка. Я спросила о странностях, случалось ли так, что в ее руках темнели металлы, например, как у некоторых людей быстро тускнеют серебряные украшения или оставляют черные следы золота. Как оказалось, серебро, напротив, всегда ярко сияет. Подаренные матерью в раннем детстве цепочка с крестиком выглядят как новые. Следом вошел профессор Наруа, подошел, протянул мне контракт и неожиданно печально заявил. «Я ваш». Взяв контракт, неуверенно произнесла. «Профессор, если вас это расстраивает, вы можете вернуться к лорду Арнеллу и...» «О, нет!» Мак сложил руки на груди. «После выходки довернете? Увольте! В смысле, не увольняйте. Я намерен взять реванш». С некоторым сомнением, взглянув на него, все же озвучила очевидное. «Лорд-старший следователь, видимо, очень хорошо знаком с вашей магией или...» Осеклась. Напряженно посмотрела на профессора Наруа. Со значительным напряжением, поскольку из последнего выясненного стало известно, что драконы способны пользоваться магией и магами старой школы. Довернетти для проникновения использовал магию профессора, получается, что... «Да, он нашел брешь в моей обороне по причине того, что первым моим образованием было... Я полагаю, вы уже догадались, что... Но у меня также есть второе, общемагическое, так что реванш, мисс Вайерти. Я намерен взять его в полной мере». И он, отчего-то стараясь не смотреть на насмешливо взирающую на него миссис Макстон, покинул мою спальню. Мы поглядели ему вслед, после чего решено было... «Вам пора спать». Решено было, естественно, не мной, но миссис Макстон умела настоять на своем. Так что не минуло и четверти часа, как я вновь лежала в постели, глядя в потолок и раздумывая над всей этой ситуацией. По всему выходило, что мне следует... вернуться к чтению дневника матери-настоятельницы Исабель, но так как миссис Макстон из моей спальни не выходила, то подобной возможности у меня, естественно, не было. И тут случилось неожиданное. Стук в двери, степенные шаги мистера Уоллена, не торопившегося открывать, видимо, по причине того, что громкость и интенсивность стука уже намекала на тот неприятный факт, что стучавшему мы явно рады не будем, и... Так как миссис Макстон, заинтересовавшись ситуацией, вышла и приоткрыла дверь в спальню, я услышала голос явившегося лорда Арнелла. «Я буду крайне благодарен мисс Вайерти, если она соблаговолит принять меня в столь поздний час». То есть о разрыве контракта с боевым магом он уже узнал. Но потом я подумала, вдруг чего случилось. Переглянулась с миссис Макстон, стоявшей в коридоре, и уже собиралась подняться, как мистер Уоллен, проявив немыслимое для дворецкого своеволие, громко вопросил. «Вы собираетесь вручить мисс Вайерти очередной очень ценный подарок?» Ответа не последовало. Судя по доносившимся звукам, лорд Арнелл молча развернулся и покинул мой дом, тем самым явственно подтверждая предположение мистера Уоллена. Свист кнута раздался уже снаружи, после цокот копыт удаляющейся лошади. Я упала на подушки, испытывая неожиданно крайне неприятное ощущение. Словно меня предали еще раз. В очередной раз. Кажется, я начинаю искренне и со всей душой ненавидеть драконов. Более того, не я одна. «А надо бы примкнуть к этим противодраконьим коалициям», — задумчиво сказала миссис Макстон. «Мисс Вайерти, успокоительного чаю?» Я отрицательно покачала головой. А после села, взяла дневник монахини и призвала заклинание Иллиумена, Миссис Макстон хотела было возразить, но, видимо, осознав, что теперь я точно заснуть не смогу, вмешиваться не стала и ушла за чаем для себя. А я погрузилась в чтение.